Глава 4. Новый царь. Петроград. Главный штаб. 6 марта, 19 марта по новому стилю, 1917 года. Ночь. Бой вокруг главного штаба продолжался. Атакующие довольно быстро отошли от шока первых минут схватки и предприняли обходные маневры, атакуя здания с разных сторон. Они небольшими отрядами нащупывали бреши в обороне верных Михаилу войск, умело использовали особенности столичной застройки и применяли соседние улицы для переброски сил с одного участка противостояния на другой. Благо, сражение не имело сплошной линии фронта и представляло собой лишь сочетание отдельных перестрелок местного значения. Собственно, удержать весь гигантский комплекс с его десятками сообщающихся зданий, кучей внутренних дворов и переходов силами одной роты было делом практически невозможным. И Ходнев прекрасно осознавал, что будь у нападавших больше сил, то подчиненным генерала пришлось бы туго. Впрочем, все и так было довольно кисло и без прибытия к противнику дополнительной поддержки. Так мятежники, практически не встретив сопротивления, заняли министерскую половину комплекса, и теперь строения, относящиеся к Министерству иностранных дел и Министерству финансов, были в их руках. Впрочем, оборонять их наличными силами Ходнев и не пытался, приказав оставить ту часть комплекса и защищать только, собственно, сам главный штаб. Но и здесь положение было довольно неприятным. Оборона почти 300-метровой стены вдоль Невского проспекта сама по себе была делом нешуточным. А с учетом того, что пулеметные команды Льюисов, установленных напротив выходов к зданию улиц Гоголя и Морской, постоянно находились под прицельным обстрелом из окон и чердаков домов, расположенных по другую сторону проспекта, так и вовсе архисложным. Естественно, особо яростным обстрел становился в те минуты, когда мятежники предпринимали очередную попытку перебежать 3-4 десятка метров до стены главного штаба для того, чтобы закидать окна гранатами. И уже пару раз им такая операция удавалась, и обороняющимся стоило немалых усилий восстановить контроль над этими участками здания. Ходнев не сомневался в том, что стоит мятежникам получить подкрепление, и положение осажденных станет практически безнадежным, поскольку захват хотя бы одной части здания станет лишь вопросом времени. А дальше все перейдет в стадию боев в коридорах и переходах, перестрелок из-за угла и кровавой свалки рукопашных схваток. При таком развитии событий надежно удерживать внешний периметр будет практически невозможно. В паузах между штурмами мятежники пытались распропагандировать обороняющихся, заявляя о том, что узурпатор Михаил низложен и трон перешел законному императору Алексею Николаевичу. Ходневу пока удавалось удерживать дисциплину, но если Михаил II не объявится в самое ближайшее время, то наверняка можно утверждать, что комендантская рота предпочтет сложить оружие в обмен на какие-то гарантии со стороны новых властей. Лишь одно вселяло надежду. План переворота явно строился на внезапности, а не опирался на большие силы. А значит, у мятежников сил явно немного, и удерживать Зимний дворец, Адмиралтейство, Министерство иностранных дел и финансов, да еще и вести осаду главного штаба им все же непросто. Кроме того, генерал не сомневался в том, что даже если другие запасные полки вновь примутся бузить, то они вряд ли кинутся на штурм, а скорее всего предпочтут бороться за свободу в другом, значительно более безопасном месте. Мимо Ходнева пронесли носилки с очередным раненым. Генерал спешно направился к их главной стратегической позиции на углу Невского и Морской. Три десятка нижних чинов комендантской роты, рассредоточившись по разным комнатам и этажам, вели оружейный и пулеметный огонь по улице и соседним зданиям, сами, в свою очередь, постоянно подвергаясь обстрелу со стороны здания Министерства финансов и зданий по другую сторону проспекта. «Доложите обстановку!» — крикнул Ходнев Сафонову. «Смею доложить, ваше превосходительство, что дела наши настолько плохи, что пора удивляться, что мы еще живы». Улыбка на перемазанном лице штабс-капитана, впрочем, говорила о том, что руки тот еще не готов опускать и все еще старается держаться бодрячком. «Думаю, что не пройдет и четверти часа, как начнется генеральный штурм. Нам срочно нужны еще люди, и хорошо бы еще пару пулеметов. И это хорошо еще, что у мятежников нет пока артиллерии». «Типун вам на язык, штабс-капитан! Добро! Постараюсь выкроить!» — прокричал Ходнев, прекрасно понимая, что снимать-то людей фактически больше неоткуда. И надежда лишь на то, что успеют подойти юнкера Николаевского кавалерийского училища и ударят в тыл мятежникам на этом участке. Других надежд у генерала Ходнева уже не было, поскольку их оборона была растянута до предела. Было много убитых и раненых, да и несколько пулеметов уже вышли из строя ввиду усиленной стрельбы и перегрева ствола. Тут к генералу подбежал его денщик Яков Майзаков и протянул сложенный лист бумаги. «Ваше превосходительство! На силу сыскал вас! Срочная депеша!» Ходнев спешно развернул бумагу. «Петроград. Казармы Преображенского полка. 6 марта. 19 марта по новому стилю. 1917 года. Ночь». «Что ж, князь, я вас выслушал и очень надеюсь, что вы ничего не забыли и ничего не напутали. Ведь от вашей памяти и сообразительности зависит очень многое. Например, ваша собственная жизнь, судьба вашей семьи и всего вашего рода. Я готов простить заблудших и раскаявшихся, но тех, кто рискнет обмануть меня или пренебречь чудом высочайшего прощения, ждет крайне печальная судьба. Помните об этом. До суда побудете под домашним арестом. Я надеюсь, что на судебном процессе вы подтвердите под присягой все, что мне сейчас рассказали. После чего я позволю вам выйти в отставку с мундиром и пенсией по состоянию здоровья. Идите, полковник». Бледный князь Аргутинский Долгоруков откланялся и вышел на деревянных ногах, сопровождаемый солдатами конвоя. В дверном проеме тут же возник штабс-капитан Браун и осведомился о том, будут ли распоряжения. Я повелел обеспечить тройную охрану князя и сообщил Брауну, что тот отвечает за безопасность князя собственной головой. Тот козырнул и испарился, а я же погрузился в думы, тяжкие и безрадостные. А чему радоваться? Вот как мне разгрести эти огневы конюшни предательства, если за последние годы неучастие высших сановников и генералов в каких-нибудь заговорах и интригах было практически уже каким-то признаком дурного тона? О чем можно рассуждать, если в столичных светских салонах разговоры о новом заговоре обсуждались так, словно это не государственная измена, а очередная интрижка на стороне известного в свете ловеласа? Ну да, пикантно, слегка неприлично, но очень романтично и интересно. Был ли хоть один генерал или сановник, который хотя бы не присутствовал при подобном разговоре? Присутствовал и не то, что не доложил куда следует, но и даже не возмутился. Даже не знаю. Ведь отказ от участия в конкретном заговоре нередко вовсе не означал какой-то особенной принципиальности и патриотизма, а мог лишь свидетельствовать о том, что данный персонаж участвует в другом заговоре или принадлежит к другой партии. Причем под словом «партия» здесь следует понимать не каких-нибудь кадетов или там, к примеру, большевиков. Вовсе нет. Партиями в высшем обществе были совсем другими. Английская, французская, американская, германская, центральнодержавная, землевладельческая, земгоровская, великокняжеская, масонская, точнее, масонские, и множество других, которые только тем и были заняты, как бы урвать кусок побольше, занять место получше и оттеснить от корыта конкурентов. Если не все из них, то многие получали деньги из-за границы, продавая интересы своего отечества оптом и в розницу. А те, кто не получал деньги из-за рубежа, вполне мог получить их и от отечественных меценатов и просвещенных людей в кавычках. Нет, нельзя сказать, что все русское офицерство было заражено плесенью интриг и измены, но чем выше поднимался военный по карьерной лестнице, тем труднее было ему удержаться от участия в подобных обществах, поскольку получить теплое место без протекции было практически невозможно. Особенно этому были подвержены офицеры лейб-гвардии и, разумеется, в первую очередь те, кто служил в столицах и был вхож в свет. В общем, единственная причина, по которой все как-то поддерживалось аж до февраля 1917 года, была, быть может, лишь в том, что все эти общества по интересам отчаянно интриговали друг против друга, стараясь ослабить конкурентов и взобраться на вершину самим. Знал ли об этом Николай? Безусловно. Все подобные организации были под колпаком охранного отделения, и царю регулярно поступали доклады с указанием имен, мест и обсуждавшихся тем. В этом нет никаких сомнений, и не нужно думать, что эффективные спецслужбы появились лишь при Сталине. Но в отличие от Николая Кровавого, Иосифу Виссарионовичу хватило решимости предпринять меры по выпалыванию всей этой фронды с отправкой всех этих напыщенных индюков в расстрельный подвал или на стройки народного хозяйства. А Николай предпочел не делать ничего, опасаясь расшатать ситуацию во время ведения войны. Впрочем, он и до войны ничего такого не предпринимал, по своему обыкновению надеясь, что все само как-то устроится и рассосется. Да и не был он морально готов рубить головы ближайшей родне и прочим заигравшимся. Готов ли я? Да и какая они мне родня? Из того, что поведал мне перепуганный Аргутинский Долгоруков, вырисовывался прекрасный политический процесс в духе сталинских процессов 1930-х годов с прессой, в том числе и иностранной, подсудимыми, государственными обвинителями и прочими элементами шоу. Нет, понятно, что князь Аргутинский Долгоруков знает не так много, как мне бы хотелось, но он рассказал вполне достаточно для начала раскрутки дела. А мы к этому подтянем Лукомского, который неделю назад раскрыл, в кавычках, прекрасный заговор в армии. Подключим дополнительные персонажи, и будут участники заговора, фигурально выражаясь, украшать фонарные столбы Петрограда. А может, и не фигурально. Подумаю я над этим. Петроград. Таврический дворец. 6 марта. 19 марта по новому стилю. 1917 года. Ночь. Томительно тянулись минуты, с большим трудом скапливавшиеся вместе, нехотя прибавляясь одна к другой. Тяжелые минуты с буквально ощущаемым надрывом сливались в час, затем во второй, в третий. Тягостная атмосфера буквально пропитала весь Таврический дворец. В гулкой тишине коридоров, в пустоте темных залов и даже в затемненном закутке гардеробной всюду разлилось вязкое болото, скрываемого от других страха, иногда маскируемого демонстративной бравадой, однако чаще всего сил у прибывавших во дворец не хватало даже на подобную демонстрацию. Порфирий Матвеевич за долгие годы службы гардеробщиком повидал в Таврическом дворце всякое. Были и торжественные заседания, и светские балы, и праздники. Был и траур. Всяких людей видел старый служака, но, пожалуй, никогда он еще не видел такого отчаяния, которое наполнило дворец этой ночью. Даже в дни недавней смуты и революционного разброда не довелось ему становиться свидетелем подобного накапливающегося ужаса в глазах тех, кого еще вчера полагалось считать образцом удачливости и успешности, мерилом собственного достоинства и демонстрации значимости. Он смотрел на согбенную фигуру удалявшегося по коридору Милякова, но лишь дождавшись, когда тот скроется из поля зрения, позволил себе тихо крякнуть. «Вот оно, какая жизнь-то настала!» — пробурчал старик, едва слышно, покачав головой. «Разве ж так оно должно быть-то? Деют, не приведи Господь, что, а потом маются с революциями-то своими, прости Господи!» Милюков же тем временем уже подходил к залу, где вот уже в который час заседали члены Временного комитета Государственной Думы. Впрочем, слово «заседали» в данном случае скорее было синонимом не делового совещания или собрания, а томительного сидячего ожидания событий. Хотя, как Милюков увидел, войдя в зал, сидели далеко не все, а если и сидели, то далеко не всегда на стульях и в креслах. Многие, словно какие-то гимнасты, а не уважаемые парламентарии, сидели на подоконниках или подскакивали в нервном напряжении, то вставая, то снова усаживаясь, но лишь для того, чтобы через пару минут вновь вскочить и бесцельно побродить, словно хаотически движущийся резиновый мячик. Когда дверь открылась, на Милюкова сразу уставилось несколько десятков напряженных глаз, которые пытались прочесть на его лице какую-то новость, которую мог он узнать за пределами дворца. «Есть какие-то новости?» — быстро спросил князь Львов. «Увы, господа, я в таком же неведении, как и вы». Милюков покачал головой и тихо направился к своему месту за столом. Замершие было заседатели, утратив интерес к Павлу Ивановичу, вновь вернулись к своему томительному занятию, и зал вновь превратился в разновидность растревоженного улья. Милюков сумрачно смотрел на хорохорящихся членов вновь созданного Временного комитета Государственной Думы и членов нового правительства и ловил себя на мысли, что за последние часы он лишь укрепился в желании оказаться отсюда как можно дальше. И уж точно вернулся он сюда зря. Первым тревожным звоночком стал для него внезапный отказ Шульгина прибыть на заседание Временного комитета депутатов Государственной Думы, сославшегося на плохое самочувствие. Это известие обеспокоило Павла Николаевича, но все же никаким решительным действием не побудило. Вторым и главным моментом, рушащим все предприятие, было сообщение о том, что Михаила захватить в Зимнем дворце не удалось, и где он – неизвестно. И хотя генерал Крымов уверял депутатов в том, что фактически Михаил низложен, и в данный момент его обнаружение во дворце лишь вопрос времени, это обстоятельство очень испугало собравшихся. Да так испугало, что начали раздаваться голоса о том, что хорошо бы данное историческое заседание перенести на утро, ввиду позднего времени и всеобщей усталости. Всеобщего испуга добавило последующее сообщение о том, что Таврические и Зимние дворцы остались без телефонной связи, а телеграммы больше не принимаются. Это значило, что Глобачев принял сторону Михаила и принимает меры по противодействию мятежу. А бывший начальник Петроградского охранного отделения вовсе не слыл человеком глупым и легкомысленным. невидящим тенденции момента и текущей ситуации. А значит, он что-то такое знает, о чем не в курсе в Таврическом дворце. Кроме того, очень настораживал тот факт, что ненавистный многим Петросовет неожиданно свернул всю свою деятельность в Таврическом дворце и спешно перешел на нелегальное положение, обрывая связи и вообще рубя все концы. Ну, а продолжающаяся, точнее усиливающаяся в стороне Дворцовой площади перестрелка говорила о том, что ничего еще не кончилось, и впереди все то, что в театральных постановках именуют кульминацией. Петроград. Площадь перед зданием Министерства внутренних дел, 6 марта, 19 марта по новому стилю, 1917 года. Ночь. Итак, генерал Багаевский, о чем же мы будем толковать? Не о погоде, надеюсь. Глобачев смерил собеседника ироничным взглядом. Тот, впрочем, наградил его не менее красноречивым осмотром. «Отнюдь, генерал Глобачев, хотя погоды нынче стоят определенно чудные. Но пригласил я вас на площадь вовсе не для обсуждения красот природы. Вы, конечно же, знаете, что власть в России переменилась...» Министр внутренних дел удивленно вскинул брови. «Вот как! Чудны дела твои, Господи! А я и не знал!» «Вы напрасно иронизируете, Константин Иванович! Право напрасно!» «Зимний дворец в наших руках, ключевые пункты столицы тоже, так что можно смело говорить о том, что власть узурпатора окончена. Посему я предлагаю вам подчиниться повелению нашего нового государя Алексея Николаевича и без боя передать нам под охрану здание Министерства внутренних дел». Глобачев указал в сторону центра города. «Но, судя по канонаде, Африкан Петрович, ничего еще не определено. Впрочем, я не прав, ибо определено уже все. Вы проиграли, генерал Багаевский». «Вот как? На чем же основана ваша уверенность, дорогой мой генерал Глобачев?» «На том, дорогой мой Африкан Петрович, что государь наш Михаил Александрович жив и здоров, а потому нет никаких оснований считать его правление оконченным». «Вы блефуете». «Отнюдь. Четверть часа назад я лично имел честь общаться по телефону с его императорским величеством и нашел его в добром здравии. Он во главе державы и столичного гарнизона, посему считать его низложенным я бы на вашем месте поостерегся. Более того, я предлагаю вам дать команду вашим людям прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие. Мои слова подкреплены десятком пулеметных стволов, которые контролируют все подходы к этому зданию. И если уж вы вызвали меня на переговоры на площадь, то давайте действительно избежим ненужного кровопролития». Генерал Багаевский зло дернул щекой. «Вы пожалеете об этом. Мы еще поглядим, чья возьмет. И вам хорошей ночи, любезный Африкан Петрович. Вы слишком тепло одеты. Тут скоро будет очень жарко». Глобачев развернулся и пошел к входу в здание своего министерства. Петроград. Зимний дворец. 6 марта. 19 марта по новому стилю. 1917 года. Ночь. «Вы уверены, полковник?» «Так точно, ваше превосходительство». Слащев устало смотрел на генерала. «Мы осмотрели все наличные помещения дворца. От подвалов до чердака. Михаила нигде нет. Как не тяжело это допускать, но, очевидно, ему все же удалось покинуть дворец». Крымов смерил полковника взбешенным взглядом и зашипел. «Да вы понимаете, что говорите? Как узурпатор мог покинуть дворец? Мы же получили сигнал прямо из дворца в то время, когда Михаил находился в императорской библиотеке на совещании, который, естественно, сам же и проводил. Не прошло и четверти часа с момента сигнала, как дворец был оцеплен со всех сторон. «Однако же, — возразил Слащев, — мы не можем также найти и Кутепова, который был на том же совещании с государем». «С государем?» — переспросил генерал, сверкнув глазами. «С узупатором», — спешно поправился тот. «Правда, найден один из нижних чинов со свернутой шеей, и на нем не было шинели. И было обнаружено открытое окно, из которого явно кто-то выпрыгнул на улицу. Исходя из собранных показаний и найденной генеральской шинели, смею предположить, что таким вот образом здание дворца покинул именно генерал Кутепов». «Полковник Кутепов Слащев! Полковник!» Крымов хлопнул ладонью по столу. «Мы не признаем никаких производств, которые были сделаны узурпатором. Не забывайте об этом!» Яков Александрович, с трудом подавив раздражение, и кивнул, добавив: «Это пока все, что нам удалось узнать, ваше превосходительство». Генерал Крымов заходил по комнате, глядя в пол, каждый раз резко разворачиваясь и стремительно шагая обратно. Наконец он поднял на полковника яростный взгляд. «Полковник Слащев, вы забываетесь? Я вижу в вас моральную неустойчивость и колебания. На каком основании вы ограничились лишь поверхностным осмотром помещений? Почему не были поголовно досмотрены раненые? В здании больше тысячи забинтованных с ног до головы, которых и мать родная не опознает. А вы тут заявляете, что Михаила не можете найти. Быть может, плохо ищете, полковник? Нет, вы именно плохо ищете. Я же приказывал вам, если потребуется, размотать бинты каждого и убедиться, что Михаила здесь нет. Я требую от вас полного выполнения моих приказов». Слащев оправил мундир и твердо сказал: «Прошу простить, ваше превосходительство, но я не буду выполнять этот приказ». Крымов ошарашенно посмотрел на него и взорвался: «Что? Что вы сказали, Слащев?» «Я не стану этого делать. Я боевой офицер, а не тюремный надсмотрщик. Я не буду унижать раненых героев войны подобными обысками и не стану отдавать подобные приказы своим подчиненным». Генерал просто задохнулся от ярости и потянулся к кобуре. «Да я вас!» Но ничего сказать он не успел. В комнату буквально влетел адъютант Крымова и с порога сообщил: «Прошу простить, ваше превосходительство, сообщение особой важности. Нашелся Михаил». Генерал резко опустил руку от кобуры и, уже ликуя, спросил: «Где он?» Адъютант мгновение помялся, но затем все же сказал: «Он в казармах Преображенского запасного полка, ваше превосходительство. В настоящий момент полк с...» Офицер запнулся, чуть не произнеся столь ненавидимый начальником титул Михаила, и спешно поправился: «С узурпатором во главе выдвигается в сторону Зимнего дворца». Петроград, главный штаб, 6 марта, 19 марта по новому стилю, 1917 года, ближе к утру. Прочитав депешу, генерал Дмитрий Иванович Ходнев снял папаху и с чувством перекрестился. Отвечая на пытливые взгляды окружающих, он слегка дрогнувшим голосом произнес: «Государь жив, господа! Государь идет к нам на помощь!» Сафонов последовал примеру генерала и тоже перекрестился, затем крикнул: «Ура, братцы!» Громогласное «Ура!» полетело из окон главного штаба во все стороны, отражаясь от стен, увеличиваясь, множась эхом, вселяя веру и азарт в одних и рождая тревогу и неуверенность в душах других. Во всяком случае, генерального штурма так и не последовало. А спустя еще 5 минут грохот боя зазвучал уже со стороны Министерства иностранных дел. Стрельба разгорелась и приняла ожесточенный характер, о ходе которого Ходневу было судить весьма затруднительно. Но вот в отдалении на Невском стали видны перебегающие через проспект группы вооруженных людей. Некоторые из них останавливались и стреляли назад куда-то вдоль набережной реки Мойки. «Похоже, что мятежники отступают, ваше превосходительство», — заметил Сафонов. Ходнев хотел что-то ответить, но тут откуда-то из-за мойки послышался лихой свист, улюлюканье и цокот сотен копыт по заснеженной мостовой. Видимые из окон мятежники вдруг засуетились и стали разбегаться кто куда. Самые смелые или самые глупые пытались отстреливаться, но были буквально сметены конной лавой казаков, которые словно на учениях с рубкой лозы прошлись стальным гребнем по мятежным головам, оставляя за собой тела и расчищая себе путь к Дворцовой площади. «Ну что ж, Сафонов, кажись, все. Выстояли!» Ходнев устало уселся на патронный ящик и протер платком шею, затем оглянулся вокруг и сказал с чувством: «Спасибо, братцы! Господь и государь не оставили нас!» Петроград. Главный штаб. 6 марта, 19 марта по новому стилю 1917 года. Ближе к утру. Я стремительно шел по коридорам главного штаба. На сегодня отменяются все чинные вышагивания и церемонии. Только скорость, только темп, только опережение. Именно в этом залог успеха. Отбросить с дороги все, что мешает, перешагнуть через условности, решать неожиданно и масштабно, иначе поражение и гибель. За мной почти бежали сопровождающие. Впереди звучали команды, солдаты в залах спешно строились для приветствия. «Здравия желаю, ваш императорское величество!» доносилось до меня. Я успевал лишь козырять и выкрикивать: «Здорово, братцы! Благодарю за службу!» И в ответ раскатистым громом неслось: «Рад стараться, ваш императорское величество!» Мне навстречу уже спешил Кутепов в сопровождении Ходнева. Подойдя на положенное расстояние, они перешли на строевой шаг и, остановившись, откозыряли: «Ваше императорское величество! Ваш приказ выполнен. Весь комплекс здания главного штаба возвращен под полный контроль законной императорской власти». «Благодарю вас, генерал». Я пожал руку Кутепову, затем обратился к Ходневу. «Выражаю вам свою высочайшую благодарность за службу». Выслушав предписанные уставом ответные слова, я крепко пожал руку генералу, а затем весело поинтересовался: «Ну что, господа, как вы оцениваете ситуацию? Каково положение заговорщиков в настоящий момент?» «Положение их безнадежное, ваше императорское величество». Кутепов просто цвел от удовольствия. «Большая часть ключевых пунктов в столице под нашим контролем. Юнкера и казаки приняли под охрану мосты и набережные, блокировав тем самым перемещение мятежников через реку и каналы. В запасные полки отправлены группы для записи во внутреннюю стражу. Генерал Маннергейм сейчас ведет работу в казармах по обе стороны Литейного проспекта. Можно уже с уверенностью сказать, что мятеж в столице уже практически подавлен, и с наступлением утра уже будем начинать мероприятия по выявлению и фильтрации зачинщиков и активных участников выступлений». Я слушал генерала и, признаться, едва сдерживался, чтобы не начать улыбаться. Все напряжение этой ночи вдруг схлынуло с меня. Нет, не только и не столько слова Кутепова потешили мою душу. Я и сам чувствовал, что хотя еще захвачен Зимний и кто-то отстреливается из Адмиралтейства, хотя еще находятся в лапах мятежников генералы Ничволодов и Иванов, хотя все далеко еще не кончилось, но все же наступил тот самый момент решительного и решающего перелома, когда впереди еще много труда, но уже ясно виден результат, когда есть понимание того, чем все закончится, когда дальше лишь дело техники, когда... Тут я заметил появившегося на пороге Глобачева и шагнул к нему навстречу, собираясь и его благодарить за службу, но тут в глаза мне бросилась явная тревога на лице министра. «Что случилось?» Министр внутренних дел козырнул и мрачно произнес: «Плохие вести, ваше императорское величество. Великий князь Николай Александрович через телеграф Александровского дворца в Царском селе объявил всей России, что вы принудили его к отречению за царевича Алексея в нарушение всех законов земных и божественных. В связи с этим он заявляет о том, что вы, мой государь, просто узурпатор, а законным императором всероссийским является его сын Алексей Николаевич.